Собачий нюх. У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу. Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы. Шуба-то, говорит, больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду. И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является эдакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища, коричневая, морда острая и несимпатичная. Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пссс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом. Народ, конечно, собрался. И вдруг к бабке Фёкле с пятого номера подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу, собака за юбку. Бабка в сторону, и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает. Рухнула бабка на колени перед агентом. «Да!» — говорит. «Попалась! Не отпираюсь!» И говорит, 5 ведер закваски — это так. И аппарат — это действительно верно. «Все, — говорит, — находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию!» Ну, народ, конечно, ахнул. «А шуба?» — спрашивают. «Про шубу, — говорит, — ничего не знаю, ведать не ведаю, а остальное — это так, ведите меня, казните!» Ну, увели бабку. Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «псс» и отошел. Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух, и вдруг гражданину управдому подходит. Побелел управдом, упал навзничь. «Вяжите, — говорит, — меня люди добрые, сознательные граждане. Я, — говорит, — за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил». Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачище тем временем подходит гражданину из 7-го номера и теребит его за штаны. Побледнел гражданин, свалился перед народом. «Виноват, — говорит, — виноват. Я, — говорит, — это верно. В трудовой книжке год подчистил. Мне бы, — говорит, — жеребцу в армии служить, защищать отечество, а я живу в 7-м номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!» Растерялся народ. Что думает за такая поразительная собака? А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту. «Уводи, — говорит, — свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай, — говорит, — пропадает енотовая шуба, пес с ней. А собачища уж тут стоит перед купцом и хвостом вертит». Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним подходит к нему и его калоши нюхает. Заблекотал купец, побледнел. «Ну, — говорит, — Бог правду видит, если так. Я, — говорит, — есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, — говорит, — братцы, не моя. Шубу-то, — говорит, — я у брата своего зажилил, плачу и рыдаю». Бросился тут народ в рассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать. Схватила она 2 или 3. Кто подвернулся и держит? Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко. Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент. И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой. «Кусайте, — говорит меня, — гражданка. Я, — говорит, — на ваш собачий харч 3 червонца получаю, а 2 себе беру». Чего было дальше, неизвестно. Я от греха поскорей смылся.